«Уважаю ваше решение», — кивнул Мушкет. «Если передумаете, я вас охотно приму». «Ну что, разговор можно считать законченным. Те, кто решил идти со мной, останьтесь, надо обсудить снаряжение». Звездочет, Рыжий, К, Пигмей поднялись и направились к выходу. Ампер, Рина, обернувшись, окликнул бывший ОМОНовец: «Мы оценим стоимость трофеев, свою долю вы получите потрохами». Погорелов на это только кивнул. «Очень жаль, что ребята отказались идти, он уже привык работать с Рыжим и остальными, хорошая команда, не спецназ, конечно, но дело свое рейдеры знали». «Ну что ж», окинув оставшихся взглядом, произнес Мушкет: «давайте приступим к планированию». Итак, он достал большую карту и расстелил ее на столе. «Есть два пути. Один совершенно безумный, пройти через квартал и дойти до внешки по совершенно новым территориям, либо подняться по границе и только потом свернуть на перезагрузившиеся кластеры. Но есть нюансы. Мест для перехода очень мало, всего три, и два из них под плотной опекой внешников, причем одни из них налды». «Налды в наших краях?» – присвистнул агент. «Ну как в наших?» – усмехнулся Мушкет. «Отсюда до них больше 700 километров. Гуляйполе достаточно далеко от внешки и пекла. Места тут спокойные, поэтому даже армия у Махно небольшая, но ее хватает для защиты и операций за периметром, несмотря на потери последних дней. Кстати, за счет пришлых с южных перезагрузившихся территорий градоначальник неплохо пополнил свои ряды, примерно человек 60 набрал. Ладно, не о том разговор, мимо налдов нам не пройти, эти ребята – скрипберы среди внешников». Агент вздрогнул, услышав название самой могучей и загадочной твари Улья. Остальные отнеслись гораздо спокойней, а Ампер больше потешался над суевериями рейдеров. «У нас на сборы неделя, нужно будет окончательно определиться с маршрутом. Я подберу еще нескольких людей, технику и оружие предоставляет институт. Но сразу скажу, не доверяйте им до конца, эти ребята контуженные на всю голову, они всегда отлично платят, но мыслят не так, как мы. Поэтому будьте с ними поосторожней». «Вопросы у меня есть», — сказал Погорелов. «Если Ходок с нами, то что нам мешает пройти по черноте вот здесь? Эта точка довольно далеко от внешников и близка к конечному пункту». «Ампер, Ходок, конечно, уникум», — заметил Амбал, «но даже он не в состоянии прикрыть всю технику, а ее будет много. Кстати, сколько всего людей, кроме нас, нанимают институтские?» Мушкет скривился. «Так и знал, что всплывет. Мне самому не нравится расклад, но с нами идут еще 6 человек, персональная охрана. Может, кто слышал, ведет их подрывник. Товарищ крутой неимоверно, отличный боец, но есть минус. Конченый садист и отморозок. Людей подобрал под стать себе. В Улье живет давно, лет 10, не меньше, так что обладает впечатляющим набором умений. Неприятный персонаж», — скривилась Рина. «Насколько он управляем, институтским подчиняется, он с ними часто работает, причем выполняет очень щекотливые и совершенно аморальные задачи, когда им светиться не хочется. Но я бы ему не доверял и уж точно не поворачивался бы к нему спиной. Значит, нас 7 и их 8, так себе расклад», — пробубнил агент. «К нам добавится еще несколько людей, как я сказал ранее», — подбодрил Мушкет. «Я уже отправил им послание и думаю, завтра или послезавтра они будут здесь. Вот им можно доверять». «Говоришь, институтские банкуют?» — подал голос Амбал. «Тогда я список набросаю. Пигмей ушел, и мы остались без пулеметчика. Мне нужен корт и много лент к нему. Мне нужно 2 цинка бронебоек к автомату 12,7x55, заявил Ампер. «Пусть извернутся и найдут. А также выстрелы к подствольнику, кумулятивные с маркировкой ВПГ-50 и десяток усиленных фугасных ВПГ-50Ф. Сложно будет найти», — заметил Мушкет. «Ты думаешь, меня это интересует? Калибры гранаты показали свою эффективность, но мои запасы подходят к концу. Так что если я нужен боеспособным, пусть ищут». «Хорошо, еще кто?» «Я тоже обнаглею», — присоединился к просителям агент. «Хочу автомат АК-9,2 цинка патронов, теплоизолирующий камуфляж «Латинян», вроде того, что у Ампера, и гранатомет ручной, что-то желательно от внешников, у «Латинян» была хорошая модель». Мушкет кивнул. «Это проще. Кто остался?» «Рина, Ходок, Градус, еще 2 АК-9», уверенно заявил Ходок. «Цинки, сам понимаешь, парочку на каждый ствол. Девочке тоже лучше заменить инструмент, ее хоть и неплох, но безгильзовый против твари гораздо лучше. А мне придется найти пулемет «Латинян», тот, который СМГ-10 и не короткий, а полноценный, ну и патронов под пару тысяч. Блин, ну вы даете, записав просьбы по оружию, присвистнул Мушкет. Когда институтские узнают, что вы требуете, они наберут других. Уж больно дорого встанет закупка всего. Мушкет, ты кому это сейчас втираешь? Поинтересовался Градус. Им плевать на расходы, потери полутысячи гороха они даже не заметят и тысячу не заметят. Главное, результат. И кого попало они набирать не будут, иначе никуда не дойдут. А еще я на 99,9 уверен, что, когда мы будем на месте, если доберемся, они попытаются нас ликвидировать либо прямо там, либо на обратной дороге. Ты меня возьми на следующую встречу, качнем их. Дельная мысль, прогудел Амбал. Кстати, мне бы костюмчик внешников тоже не помешал, только вот не знаю, найдете ли мой размер или нет. Постараюсь, не в рвании же этом тебя в бой тащить. Ты бы переоделся, а то ведь сам знаешь, народ на квазов реагирует нервно, пальнуть могут. Здесь все же не помойка, вроде пограничного или восточного, возразил Амбал. Но ты прав, лучше поберечься. Ну тогда все, поднимаясь, заявил Мушкет, пойду с институтскими по базарю, нужно им обрисовать ситуацию. Думаю, дальнейший разговор будет уже после конкретики. Он выложил на стол 6 мобильников. Ампер, Рина, вам один на двоих, в пределах стаба связь нормальная. Как появится информация, дам знать. Все разбежались. Надо бы на базу скататься, посмотреть, что осталось, подходя к Мушкету, заметил Ампер. У меня там тоже тайничок есть. Если комната не выгорела, могло уцелеть. Рыжий хоть и не пошел с нами, но про упомянутые тобой закладки вспомнит. Мушкет задумался. Ты прав, наконец решил он, надо брать команду и ехать смотреть, что уцелело. Не годится так просто добро бросать. Подумаю, когда, может, даже завтра утром, как с институтскими разговор сложится. Эти очкарики очень заинтересованы в походе, но народ они безалаберный. Решай, ты теперь командир. Но уверен, рыжие и остальные тянуть не дадут. Мушкет кивнул и пошел к выходу. За ним потянулись все остальные. Глава 12. Руины. Ампер оказался прав. Рыжий тем же вечером разыскал Мушкета и предложил съездить на разрушенную базу. Вольный Стрелок согласился, его наниматели взяли паузу, дабы утрясти свои дела и обсудить условия с центром. Все это требовало времени, поэтому было принято решение съездить и посмотреть, что осталось от базы. Опять шли на двух машинах, Урале, который освободили от дорогого груза, и УАЗе, той самой буханке. Звездочет нашел время, и они с Рыжим и Пигмеем пригнали брошенную в лесу машину. Правда, пришлось делать крюк, чтобы избежать места, где они едва не влетели в засаду с баррикадой. Но обошлось. Это была почти прогулка, особенно учитывая, что часть пути они проделали в составе мобильного патруля Гуляйполя. Выехали на рассвете. Рыжий уселся за руль буханки, а агент привычно занял водительское место в Урале. Город проскочили без происшествий. Он был тихим и мертвым. Только одинокий топтун вылетел из-за угла, чтобы получить пулю из ПКМ, с которым в собачьей будке торчал Ампер. Останавливаться и потрошить не стали, за домами кто-то заурчал. Судя по звукам, там было немало тварей, а потом потянулись поля и лес. Тихо, спокойно, пара бегунов не в счет, в них даже стрелять не стали. Прям турпоездка, а не коварный улей. Расслабились и едва за это не заплатили. Смерть обрушилась сверху. Та самая элита, что атаковала их, когда они гнали через город, та самая, что убила бойцов Черствого, и, похоже, она же перебила внешников и муров возле складов в деревне. Буханка просто смялась, когда на крышу приземлилась многотонная туша. Ампера спасло то, что он, уворачиваясь от ветки, висящей над дорогой, скользнул внутрь. Прогнувшаяся мгновенно крыша зажала правую ногу. Закричала Рина, сидевшая впереди. Буханка встала, а тварь, искалечившая машину, одним прыжком ушла навстречу Уралу, идущему метрах в 20 позади. Причем прыгнула по-умному, уйдя в сторону, прикрывшись деревьями и кустами, которые обильно росли по обочинам дороги. На узкой лесной дороге тварь получила колоссальное преимущество. Хоть и мощный, но неповоротливый грузовик оказался зажат стеной деревьев, тварь же спокойно перемещалась. Секунда, и она уже сбоку, удар, машина покачнулась, но устояла. Смятый бронированный кузов покемона выдержал. В ответ из амбразуры грохнул одинокий выстрел, Но элита сделала гигантский прыжок, использовав вставший на секунду транспорт как гимнастического козла, перепрыгнула на другую сторону и вырвала кусок крыши. Из бронированной коробки в ответ раздались несколько очередей, ушедших в молоко, а тварь скрылась за деревьями. «Ампер, ты как?» – раздался со стороны кабины голос блондинки. «Живой, Рин, только меня зажало тут, нога намертво застряла под креслом, на которое давит крыша. Пулемет отлетел к задней двери, автомат на мне, но толку от него против этой твари. Где эта паскуда? Не знаем. Мы намертво встали, днище сложилось», – ответил рыжий озадаченным голосом. Паникой не пахло, но он явно был на нервах. «У меня дверь заклинила, у Ринки тоже, а решетка на лобовухе приварена на совесть. Стекло разлетелось, а она держит. Как же придурок-то умудрился не вовремя нажраться. Сейчас бухой в стельку Сенс отсыпался в компании потасканной шлюхи в комнате ночлежки Харя. К выезду он был непригоден, решили двигаться без него, вот и расплата. Ампер, вслед за бывшим товарищем, мысленно костерил флегматичного удава. Тварь он не видел, похоже, элита с талантами, либо глаза отвела, либо просто обладала невидимостью, а может, хамелеон. Твари редко падали с деревьев, а здесь такая развесистая сосна с очень густой кроной. Погорелов закрутил головой, сиденье прогнулось, нога прочно зажата в районе щиколотки. Тут нужен лом и рычаг, просто так не выдернешь. Снять ботинок тоже не удастся. Чертов улей. Позади снова раздалась стрельба. Нервная, заполошная, работает крупняк пигмея и два автомата. Несколько раз бухнула снайперка мушкета, крутая штука, от внешников, под патрон 14,5. Причем рейдер даже без прицела работает. Дар у него такой, расстояние безошибочно определяет вплоть до полуметра и зрение активирует, видит на 2 километра, круче, чем любой бинокль. Звездочет молчит, он, скорее всего, без винтовки, только с автоматом в кабине Урала. Б. Попали. Выругался рыжий, после чего начал долбить ногами по металлу, то ли решетку вышибает, то ли дверь перекошенную. Взгляд Амира упал на лопату, закрепленную на стене. Обычная садовая штыковая лопата, черенок мощный, чуть больше метра. Снова затрещали очереди из крупняка, одна из них прошлась по искореженной буханке, разрывая в клочья смятый зад. «Пит, вы что творите?» – взвыл рыжий на весь лес. «Ампер, живой?» «Пока да», – отозвался Погорелов, стараясь пальцами дотянуться до садового инструмента, «но еще пару таких заходов, и буду не очень целым». «Ринка, ты как?» «Нормально», – отозвалась блондинка. «Ты там держись, я почти выбралась». И точно, удар, скрежет металла и радостный вопль девушки. «Рыжий, давай сюда, сиди здесь, я наружу», – скомандовал бывший ОМОНовец. «Эта Лита нам всю кровь выпила, сначала когда туда ехали, теперь вот обратно. Из машины без приказа ни шагу, прикрывай спереди, чтобы тварь оттуда не зашла, а я попробую твоего хахаля вытащить, без него эту резвую гадину нам не успокоить. Ты на мой дар особо не надейся», с зубным скрежетом, все-таки сдернув лопату со стены, заявил Погорелов. Он хоть и подпитывается регулярно, но против такой элиты не уверен, что прокатит. «Это тебе не топтунов гонять». Загнав черенок под сиденье и положив штык себе на плечо, Ампер со всей дури попытался сесть и едва не сломал зажатую ногу. Прямо за жестяной стенкой заговорил автомат рыжего, а следом в дело вступила Рина. Ее хлюпающий глушак легко определить. Удар по умершей буханке был страшен, ее просто закрутило на месте. Кто-то вскрикнул. Заработал пулемет, еще несколько пуль прошили борт. Одна просвистела прямо над лежащим Ампером. «Ринка, жива, жива», — раздался из кабины стон. «Приложила меня круто, до звезд в глазах». А вот рыжий отмучился, тварь ему башку снесла под ноль, только рот остался. «Это последнее, что я видела, пока звезды не пошли на убыль. Не лезь наружу», — приказал Погорелов и подтянул к себе ПКМ. «Это не тупой бегун, это Лита, мать ее, с высшим образованием». Он потянулся к рации, но нащупал лишь обломки пластика. Похоже, когда тварь калечила буханку, по груди его нехило приложила. «Связь есть с Уралом», — крикнул он напарнице. «Нет связи», — молчит грузовик. «Я вижу, там стекло переднее выбито, и кровь. В кабине либо пусто, либо они попрятались. Блин, Рин, кончай быть ребенком, уйди с этого канала на общий». Секунду было тихо, со стороны кабины, сквозь хрипы, раздался голос мушкета. «Бух, а, как СЛ, шиш». «Ем, слышу тебя, Урал», – затараторила Рина. Ампер зажат в кузове, ему ногу придавило. «Рыжий мертв. По, ял те, бя, ша-ша-ша, де, жи, се, у нас звезд, Тапе рвало, ша-ша-ша, сука или, а, да, житесь. И тут снова заработал крупняк. Охренеть, пообщались, выдал Ампер. Милая, забейся в угол, автомат перед собой, держи сектор, и если в него сунется падла, не торопись стрелять, гаси, только если очевидно, что к тебе полезет. Не надо к себе внимание привлекать. Все поняла? Да, выполняю, четко и без паники заявила девушка. Похоже, подключилась ее стервозная часть личности бывшей ликвидаторши. Молодец, а я попытаюсь освободить ногу. Ампер снова взялся за лопату и пропихнул черенок поглубже. Напрягся, что есть мочи, отжимая лопату вверх, словно штангу толкал килограммов на 150. Заскрипел металл, нога стала чуть свободней. Ампер еще поднажал, и через секунду плененный ботинок вместе с конечностью оказался на свободе. «Рин, я в норме!» — крикнул Ампер, потирая ногу. «Похоже, синяк будет нехилый, но работать могу». «Хорошо», — отозвалась девушка. «Ребята сидят в осаде. Вижу, стволы торчат из амбразуры дыры в кунге, элиту не наблюдаю». Погорелов привстал, оперся на пострадавшую ногу и едва не заорал, ушибло ее круто. Подтянув пулемет, он проверил машинку, вроде нормально, делали русские оружие на совесть, и кувыркание по разбитой буханке ему не слишком повредило. Распахнув заднюю дверь, он уставился на густые кусты в полуметре от нее. Машину развернуло, так что она сейчас перекрывала дорогу. «Рин, запроси Урал, пусть мушкет скажет, где тварь в последний раз видели. А еще спроси, какого хрена они не пошли на прорыв? На последний вопрос я тебе сама отвечу». Тварь разорвала в клочья переднее левое колесо, и сейчас грузовик стоит, накренившись и зарывшись в песок. «Хреново», — подвел итог Погорелов. «Уточни по твари». Девушка снова зашаманила с рацией, через пару секунд раздался голос мушкета. Выслушав сквозь помехи вопрос, он что-то прошипел в ответ, из которого Ампер понял, что тварь в последний раз показывалась слева, в лесу между машинами. То, что Погорелов снова в строю, нового командира обрадовало. «Тварь надо валить», — подвел он итог сквозь помехи, глотающие целые слова. «Ждите инструкций». «Конечно, надо», — согласился с ним Ампер. «Пешком мы от нее точно не уйдем, а поменять колесо на грузовике элита не даст. Рин, там щель между нами, передай мне рацию, только не рискуй». Несколько секунд девушка скрипела чем-то в кабине, и вскоре на пол упала рация, до которой бывший имперский прапорщик едва дотянулся. «Ампер мушкету, как принимаешь? Хе, во, че, аха, тел, слушай внимательно. Сейчас я выберусь наружу, берите под контроль лес вокруг меня, только меня в фарш не покрошите. Помнишь про мой дар улья? Попробую заставить тварь хоть на секунду замереть. Ваша задача не просрать эту секунду. Как понял? По, ялтеп, амп, се, аз сдел, м, пигм, и краткое ССВ, имкр, пня, м уже по, зев кап, ну, не зря де, али из Урала аф, бус, я п, крою, м, нута. Гребаная связь, не сдержался Ампер. Минута пошла. Ты чего удумал? Заволновалась подруга. Рыжий вылез. Так тварь ему меньше чем за секунду голову оттяпала. Ампер поудобнее ухватил пулемет. Сейчас он рулил. Она не уйдет, милая, и мы не уйдем. А потом наступит ночь, и она нас сожрет. Это лита матерая. Жалко, что мы ее тогда не добили. Все, время вышло. Ампер медленно высунул голову, напрягая слух. Такая тварь не может передвигаться по лесу совершенно бесшумно. Однако сейчас вокруг было как в гробу, только его собственное нервное дыхание. Медленно опустив ногу на траву, Погорелов замер. Наконец он выбрался, распрямился, стоило дать нагрузку на ушибленную ногу, как все тело прострелило боль. Но Ампер, сцепив зубы, занялся делом, снова вслушался. «Ничего, да где ж ты, умница-разумница?» Мысленно позвал Ампер. «Ну иди сюда». Он медленно, шаг за шагом, скрипя зубами, двигался к центру дороги, оставаясь открытым со всех сторон, вслушиваясь в каждый звук леса, вглядываясь в каждую ветку. Погорелов четко знал, Лита тут, она его видит, чует и ждет. А еще эта гадина осознает, что ее заманивают под выстрел. Погорелов медленно поворачивался вокруг своей оси, заметил Рину, которая, высунув голову, внимательно и очень обеспокоенно за ним наблюдала. Тварь он не увидел, он ее почувствовал. Повернув голову, встретился с нею взглядом. Из глубины леса на него смотрела пара черных непроглядных зеркал размером с женскую ладонь. «Иди ко мне», — прошептал Ампер. И тварь послушалась. Медленно она тронулась ему навстречу, исковерканное ульем животное, то ли волк, то то ли что-то более экзотическое. «Не стрелять!» — крикнул Погорелов. Тварь прошла 40 метров так, что ни одна ветка не хрустнула, ни один листик на кусте не был задет, она словно просачивалась, медленно и грациозно. Элита села на краю дороги, прикрывшись от грузовика сосной, и уставилась на человека. Писк командирского планшета, который Погорелов так и таскал на руке, возвестил, что от твари несет радиацией, не смертельно, но прилично. В голову Ампера сразу проникли чужие мысли, образы, яркие и очень кровавые. Ампер видел разорванную Рину, видел, как рыжий лишился головы, ему показали план, как можно убить остальных. Четкий, поэтапный, живой и вполне рабочий план. Даже сейчас тварь не чувствовала себя жертвой. «Нет», — твердо произнес Погорелов. Новая волна образов. На этот раз просьба отдать на откуп Рину и тело рыжего. «Нет», — снова покачал головой Ампер. «Ты уйдешь и больше не вернешься в эти места». Элита заворчала громко, зло, ей не нравился приказ этого странного человека, который умудрился забраться ей в голову. «Уходи, иди на юг», продолжал давить Погорелов, «там много пищи, уходи и не возвращайся». Он чувствовал, как его приказ наткнулся на возрастающий протест. Тварь заурчала еще громче, она сопротивлялась. Ее примитивные мысли – разорвать, уничтожить, сожрать, вступили в конфликт с сильнейшим приказом, но жажда крови и пищи победила. Одинокая мысль, смести с пути маленького человечка, мешающего ей убить других, яркой лампочкой зажглась в пустом мозгу твари. Элита взлетела стремительно, взмах лапой не разглядел бы никто, никто из присутствующих от него не увернулся бы, кроме Ампера. Когти кинжала рванули пустоту, только пулемет остался на месте, где еще недавно стоял человек, а из леса напротив, прямо в морду твари, летела кумулятивная граната. Тварь бы увернулась, но именно в этот момент из Урала по ней ударили сразу 3 ствола, а через секунду их поддержал автомат Рины. Напоследок Погорелов успел отдать Элите приказ атаковать его, забыв про остальных. И она послушно забыла, умная Элита подставилась под крупный калибр. Какой бы крепкой ни была ее броня, какими бы умениями тварь не владела, бронебойные пули из пулемета и винтовки сделали свое дело, а ВОК, угодивший точно в пасть, оборвал жизнь чудовища. Умная, смертельно опасная Элита завалилась на землю, ее лапы били вслепую по гигантской сосне, в разные стороны полетели щепки, вековой ствол переломился, словно спичка, и рухнул на агонизирующую тварь. Раздался хруст, и все смолкло. «Охренеть!» Выглянув из кабины, громко произнес пигмей. «Тут напрашивается другое слово». Выбравшись на крышу с пулеметом, тем самым здоровенным, под 14,5, заявил Амбал. «Я такое видел впервые. А этот крупняк рулит». Он ласково погладил ствольную коробку. «Отдача, конечно, у него сумасшедшая», но вскрыл ее морду на раз. Погорелов вышел из-за деревьев и, подойдя к мертвому мутанту, тихо шепнул. «А я предлагал тебе уйти». Планшет снова заорал, сигнализируя о повышенном радиационном фоне. Ампер устало опустился на землю рядом с брошенным пулеметом и уставился в лесную чащу. Рядом села Рина, молча прижалась к нему и положила голову на плечо. За это Погорелов был ей благодарен, он страшно устал. То, что произошло, было для него чем-то очень странным, почти потусторонним. Он не только приказывал твари, он с ней общался, он понимал ее примитивные желания. Похоже, Улья открыл новую грань его дара, и Ампер не был уверен, что это ему понравилось. Да, очень полезное умение, но он пережил то, что теперь хотелось забыть. Например, радость от гибели рыжего. Он почувствовал ликование твари, когда погиб его друг. Ампер просидел все время, пока парни заворачивали в полиэтиленовую пленку мертвого друга, когда потрошили Элиту. Причем ни один из них не вякнул о разделе трофеев. Мушкет принес пластиковый пакет, полный янтаря и остального, без слова положил возле ног Ампера и также молча ушел. Прошло минут 20, пока поставили новое колесо. Погорелов все так же смотрел в чащу леса, и только когда мушкет махнул девушке рукой, Рина шепнула: «Пора ехать». Ампер, ухватив лежащий у его ног пакет с добычей, легко поднялся. Бросив взгляд на Элиту, он направился к Уралу. Пропустив Рину вперед, взбежал по откидной лесенке, которую втянул следом. Да, глядя на голубое небо, сквозь метровую дыру в крыше, он усмехнулся, главное, чтобы ливня не было. Звездочет с забинтованной рукой отхлебнул приличную порцию живца. Как в тот день на ферме, вспомнил он, если пойдет такой дождик, мы тут, словно рыбки в аквариуме, плавать будем. Он прислонился к стенке и крикнул: «Агент, двигай потихоньку, все пассажиры на борту». Ампер посмотрел на тело друга, замотанное в прозрачную пленку, вымазанную кровью. Рыжий был одним из первых, кто принял его Ирину, кто протянул им руку, кто позволил им быть рядом с рейдерами, и не просто рейдерами, а стронгами. Несильный удар, машина лишь слегка вздрогнула, звук сминающегося металла, это агент сбросил с дороги искалеченную буханку. Снова потери, прошлый раз элита убила дроба, теперь бывший ОМОНовец, ставший клоуном в цирке, но сумевший вернуться на тропу войны. Тряслись еще около часа, народу глазеть по сторонам хватало, и Ампер слегка задремал. Проснулся он от хлопка по плечу. «Подъем, спецназ», — произнес звездочет, — «нужно прогуляться». «Нужно так нужно», — потирая лицо, отозвался Погорелов. «Кто идет?» «Ты, агент Иходок». Ампер выглянул в бойницу. Урал остановился за какими-то густыми кустами в лесополосе. «Где мы?» «В километре от черноты и в 6 километрах от базы», протиснувшись в бронированный кунг, прояснил диспозицию мушкет. «Задача – тихо сходить, посмотреть на базу. Если все в порядке, стрельнуть зеленой ракетой и ждать нас. Если нет, то сваливайте. Ты пойдешь старшим. Жаль, Рыжий погиб, был бы жив, его бы отправил. Теперь ты самый опытный после меня, но я вперед не лезу. Не мое это, снайпер я». Ампер поднялся и выпрыгнул на дорогу, там уже крутил башкой, не выпуская из рук пулемета, пигмей. «Вроде тихо», почти шепотом доложил он, «людей тут давно не было». «Хорошо», согласился Погорелов. «Ходок, сколько ты блокируешь черноты?» «До жемчужины было 5 метров, может, 6, но сейчас чую, смогу и больше». «Агент, а тебе нужен постоянный телесный контакт?» Мужик кивнул. «Все так, хорошо». Подвел итог Ампер. «Пока не доберемся до зеленки, держимся плотной группой. Когда подойдем на километр, хватаем тебя за плечо и идем шаг в шаг. Не очень удобно, но вариантов не густо. Хотя, я думаю, там никого». Рина, сидящая на травке возле колеса, подмигнула, после чего подошла и поцеловала. «На удачу», шепнула девушка в самое ухо. «И будь осторожен, не лезь никуда, просто посмотри». Ампер кивнула и, махнув рукой остающимся, направился к выходу из лесополосы. Ходок и агент догнали его через пару секунд. Дойдя до кустов, росших с самого краю, Погорелов 5 минут изучал в бинокль все, до чего дотягивался усиленной оптикой взгляд. «Ничего», — произнес он. «Ходок, что-нибудь чуешь?» «Я тебе что, собака?» — отбрил его Стронг. «Я ведь не ищейка, я людей по черноте вожу». «Тогда пошли», — скомандовал Ампер. «Друг за дружкой, не торопясь, головой вертим. Раньше я думал, что чернота может защитить, а теперь эта вера сильно покачнулась. На черноте будет проще», усмехнулся Ходок. «Как доберемся, она мне все расскажет, кто тут ходил и когда». Ампер поднялся и первым вышел из-под защиты зелени. В середину встал Ходок, за ним чуть дерганный агент. Паренька очень беспокоил мертвый кластер, он постоянно пялился в антрацитовую черноту. На границе зелени все, кроме Ходока, остановились. Тот сделал шаг вперед и облегченно вздохнул. Похоже, правду говорили мужики, мертвые кластеры ему гораздо приятней, чем живые. «Ну, чего встали?» – позвал он. Ампер нерешительно шагнул вперед. Пару раз он ходил по черноте без дара Ходока, и после этого у него сложились самые неприятные ощущения. Ему было очень тяжело на черной ломкой земле. Дыхание сбивалось, вялость, ноги как свинцовые, наваливалась апатия, внимание рассеивалось. Но сейчас, защищенный даром, он чувствовал себя вполне терпимо. Агент нехотя последовал за остальными. Его даже передернуло, когда под его ногой в пыль рассыпалась трава. «Неприятные воспоминания», — ответил он, верно истолковав взгляд Погорелова. «Но сейчас я не чувствую негатива. Отличный у тебя дар, Ходок». Тот пожал плечами. «Видал я и более полезные. Например, Ампер сегодня явил настоящее чудо. Я впервые наблюдал элиту в роли дрессированной собачки». Ампер, шагающий рядом, усмехнулся. «Если бы ты мог представить то, что мне показала эта собачка, ты бы так не говорил. Я видел смерть каждого из вас, яркие образы, полные ужаса, боли и крови. Я ощутил гибель Рыжего. Знаешь, мне очень не хочется повторять данный опыт, только в крайнем случае. Сегодня был именно такой, если бы не дар, так внезапно проявившийся, все бы легли, несмотря на оружие и подготовку, эта элита нас всех бы прикончила, одного за другим. А то я не видел», — подал голос агент, — «в бойницу как раз смотрел. Я даже не был на твоем месте, а уже появилось желание навалить полные штаны. Ампер улыбнулся. Да уж, фокус не для каждодневного повторения. Снесла бы она меня одним ударом, вы бы даже дернуться не успели. Так что я вовремя ушел оттуда на форсаже, правда, едва с деревом не поцеловался на бешеной скорости. Ходок, ты что-то говорил о том, что тебе чернота многое рассказать может. Есть что интересное? Да как сказать, чувствую свой же след. Еще 3 человека прошли в сторону бункера, часов 5 назад, еле плетутся, 2 мужчин и женщина. Один из мужчин серьезно ранен. Пока все, интересно бы знать, кто они, узнаем. Я думаю, они в бункере. Вот только вопрос, живы ли? Шагать вместе с Ходоком было очень легко, учитывая, что проводник знал обо всем, что происходит на черноте в радиусе 3-4 километров, то и опасаться встречи с противником не приходилось. Спустя 1.5 часа достигли точки, от которой дальше нужно было двигаться очень осторожно. В остатках домов мог засесть снайпер, и 3 ростовые мишени были бы для него просто подарком. Поэтому к дару Ходока подключилась невидимость агента. Идти стало трудней, поскольку пришлось держать за плечо идущего на полшага впереди невидимку. Торопиться нельзя, так что шагали в ногу. Плюсом дара было то, что Ампер отлично видел своего невидимого для остальных напарника, так же как тот своих ведомых. Было бы жутко неудобно идти на ощупь. На последний километр ушел почти час, зато удалось достичь домов незамеченными. Люди на стабе были, та самая троица, пришедшая извне. 2 из них Ампер отлично знал, 3-го где-то видел, но мельком. Он был плох, пуля внушительного калибра угодила в правое плечо, почти оторвав руку, которая висела на нескольких мышцах и сухожилиях. Девушка как раз меняла повязку, ранее явно несколько дней. Проще новую отрастить, прошипел на ухо ему Ходок. Ампер кивнул, соглашаясь. Напряг память, и та наконец дала ответ. Здоровяка звали Армат, он сам его крестил. «Дай знать ребятам и чеши к ним», — приказал Погорелов, — «пусть сюда выдвигаются. Мы тут останемся, поболтаем с людьми». «Ты их знаешь?» — мгновенно среагировал Ходок. «Конечно, раненый Армат, я сам его крестил. 2-го мужика звать Клыком, он мой крестный. А девушка, Галя, она иммунная, пришла вместе со мной из моего мира. На данную минуту тут нет врагов. Давай топай, а я им помогу, нужно раненым заняться, а то они его совсем доконают». Ходок кивнул и быстро пошел в сторону черноты, стоило ему сделать на нее один шаг, и он моментально ускорился, да так, что уже через 30 минут пропал из виду. «Пошли, пообщаемся», — обратился Погорелов к агенту. «Не дергайся, за оружие не хватайся, иначе я тебе что-нибудь сломаю». Тот нехотя кивнул и поудобнее пристроил 91 метр, который ему выделил рыжий общедрот отряда. Покинув укрытие, Ампер, не торопясь, направился к троице, расположившейся прямо возле спуска в бункер. «Мир вашему дому!» Остановившись в 3 шагах, громко произнес бывший имперский прапорщик. Клык резко обернулся, вскидывая автомат. У него было грязное, изможденное лицо, глаза запали, похоже, за последний месяц ему пришлось много пережить. Галя выглядела получше, но и она имела смертельно усталый вид. «Здравствуй, Клык!» — улыбнулся Ампер, глядя на косой срез раздолбанного в хлам АКМС, где потерял 9. «Ампер, не веря своим глазам», — произнес крестный. «Живой?» Галя не страдала комплексами, она просто бросила какой-то не менее раздолбанный маленький пистолет-пулемет и уже через секунду висела у Погорелого на шее. Правда, поцеловать не решилась, просто уткнулась в грудь и заревела. Глядя на это, Клык сверкнул глазами, но ничего не сказал. Ампер все понял правильно, аккуратно отцепил руки девушки и отступил на шаг. «Потом, все потом, кстати, не сделай нечто подобное в присутствии Рины, она тебе голову оторвет и скажет, что так и было». Теперь настала очередь Гали зло сверкать глазами. «Кто она?» «Та, которую я люблю, минут через 20 познакомитесь. Не вздумай выяснять с ней отношения, она убийца и просто прихлопнет тебя, как муху. А теперь, когда мы все прояснили, кто с кем, давайте займемся моим крестником». Ампер достал из рюкзака маленькую походную аптечку, а из нее отличный чистейший спек. «Здравствуй, Армат. Рад, что ты выжил. Остальные не дошли. Попугай погубил. Почему та блондинка не убила его?» — прошипел раненый. «Судьба такая. А теперь отдыхай». И Ампер вколол легкую версию спека прямо в вену. Несколько секунд, и глаза крестника закрылись, а на лице проступило облегчение. Ампер огляделся, Его кинжал не годился для окончательной ампутации. «Агент, дай твой нож». Тот молча протянул тяжелый булатный тесак. Погорелов в два захода отделил и так почти оторванную руку. Присутствующие промолчали, они знали у Лии то, что он вернет потерянное. «Галя, почему так долго медлила с ампутацией? Ты же медсестра». «Да когда? Мы минут 20, как сюда добрались», обиженно надув губки, заявила девушка. «Еле черноту прошли, клык нас обоих на себе волок последние 100 метров. Как вас вообще сюда занесло?» — подал голос агент. «Про это место нужно знать». «А я и знал», — спокойно ответил клык, глядя, как его подруга бинтует плечо раненого. «Тут побывали двое ребят, с которыми я хорошо знаком. Шел к ремню. Ремень погиб», — сообщил Ампер, — «еще месяц назад. А рыжий?» — Погорелов покачал головой. «Не повезло, он тоже всего 3 часа назад по дороге сюда. Матерая элита. Жалко, хороший мент был, правильный». «Согласен. Ну что, Галчонок, готово?» — спросил клык. Девушка закончила делать повязку и встала, отряхнув колени. «Да, теперь, конечно, нужно в госпиталь. Поедет в госпиталь и лечение получит», — уверенно заявил Ампер. «Но сначала дело, мы сюда не просто так пришли. Кстати, где вы вляпались? Это явно крупняк. Мы шли в составе каравана с дальнего юга. Все пришло в норму, перезагрузки закончились, люди начали искать пути. Но не только торговцы вышли искать новые дороги, там настоящий ад. Вляпались мы километрах в 40 на развязке. Все сгорело, 5 многотонных грузовиков, а мы вот ушли. Судя по отличной снаряге, черной единой форме и отличному оружию, это были внешники». «Понятно», — грустно усмехнулся Ампер. «Латиняне, суки, прочухали, что нас тут нет, и оседлали трассу. Теперь на этой дороге власть, они, разве что гуляйцы смогут их оттуда вышибать, изредка проводя свои караваны». «Похоже на то», — согласился клык. «Вот когда мы в канал сиганули, арматой подстрелил снайпер». «Как же вы выбрались?» — озадачился агент. «Там же стены отвесные, чистое везение. Нас вытащили из воды 3 типчиков в серых балахонах с очками сварщиков, уроды первостатейные, проще говоря, атомиты. Ну я их и вальнул, у меня пистолетик остался, тот самый замечательный таран. Схватили мы их оружие и рванули прочь. Добрались до маленькой деревеньки, там перевязали раненого, а руку чего не отнял, он запретил», — заявила Галя, которая сидела рядом с клыком и ревностно поглядывала на Погорелова. «И вы его послушались? Блин, клык, я тебя не узнаю, куда делся тот решительный рейдер, с которым мы валили муров и неслись через кишащий зараженными аэропорт?» «Да никуда не делся», — отмахнулся крестный, — «просто очень устал за последние дни, так устал, что почти ничего не соображаю. Даже пожрать, если честно, нечего, деревня мертвая совсем, а больше тут вокруг жилья нет, самое поганое место. Правда, с зараженными проблем мало, здесь до внешки далеко». Ампер кивнул, соглашаясь, после чего, подвинув к себе рюкзак, достал оттуда 2 банки тушенки. «Рубайте, скоро ребята подойдут, некогда будет». Клык и девушка накинулись на еду, словно голодали не 2 дней, а 1 неделю. Погорелов с минуту смотрел на это, после чего поднялся и пошел к спуску в бомбоубежище. Очевидный результат, глядя на довольно глобальный завал из бетона, подвел он итог осмотра. Тут день работы строительной техники. Гараж выглядел идентично. «Хорошая была база», — подал голос агент. «Неплохая», — согласился Ампер. Он осмотрелся, заглянул в дом, где раньше располагался НП. «Ничего интересного. Несколько гильз на полу, новенькие, пахнут порохом». Закинул в карман. В итоге за 10 минут изучил весь стаб. Никаких следов, кроме протаренной дороги, пробитой тяжелой техникой в узком коридоре между черными кластерами. Скорее всего, муры ушли отсюда сегодня с рассветом, значит, больше 11 часов назад. Похоже, с концами, словно прочитав мысли напарника, подвел итог агент. «Странно, должны были предположить, что мы вернемся. Они упустили группу Рыжего, они упустили Амбала. И вот так просто ушли. Муры знают закон Улья, стронги всегда мстят. Но мы вроде бы и не собирались», — неуверенно произнес агент. «Кто тебе такое сказал?» — удивился Погорелов. «Или ты думаешь, мы все простили только потому, что не схватили пулеметы, не ломанулись мстить, чтобы сдохнуть в последней и яростной атаке? Среди нас нет идиотов. Ни жареный, ни внешники никуда не денутся, они ответят за все. Просто сейчас нет возможности пустить им кровь. Вон наши едут.